сведения о преподобных Ануфрии и Аксентии Вологодских. Память 12-25 июня. В 1499 году сии преподобные отцы пришли в совершенно безлюдное место в Грязовец, находившееся в 35 верстах от Вологды. Основанное ими пустынь с храмом во имя Святой Троицы назвался Перцовой или по другим источникам Персовой. До самой своей блаженной кончины подвязались в ней иноки, терпеливо перенося всевозможные невзгоды среди сурового, непроходимого леса. Время представления преподобных Ануфрия и Аксентия неизвестно. Уже ближайшие потомки почитали перцевских подвижников как святых угодников Божиих. Их имена были внесены во все старинные святцы. По древним рукописным святцам память их 12 июня. Описание российских святых, составленное в XVIII веке, содержит упоминание: преподобные отцы Ануфрий и Аксентий, и же в Перцевой пустыне быше в лето 7007. В 1588 году эта пустыня была приписана к монастырю, основанному преподобным Корнилием Комельским. Представление 1538, память 1 июня. А в 1764 году упразднена. Мощи преподобных Ануфрия и Аксентия погребены под спудом в Троицкой церкви, ставшей приходской. Позднее это место перешло к Вологодскому горнему женскому монастырю, и там был устроен скит для инокинь.